Несколько удивительных исследований. Когда почти 70% новых товаров выпускаются под уже существующими названиями, правомерно предположить, что компании-производители имеют бесспорные доказательства эффективности линейных расширений. Как бы не так. В Journal of Consumer Marketing были опубликованы результаты крупномасштабного исследования 115 случаев выпуска новых продуктов на 5 рынках США и Великобритании. В нем была предпринята попытка сравнить доли рынка товаров, выпущенных в рамках уже существующего марочного семейства или под корпоративными торговыми марками и продуктов под новыми марками. Доли рынка измерялись через 2 года после появления товара на рынке. В случае линейного расширения продукты добивались значительно меньших результатов, чем в случае выхода под новым именем. Отчет о другом исследовании линейных расширений был опубликован в Harvard Business Review. Согласно выводам авторов статьи, линейное расширение, помимо прочих отрицательных эффектов, приводило к ослаблению имиджа торговой марки и ухудшению отношений с торговыми партнерами.